И еще один пример укрощения начальника. Этот случай непосредственной профилактической амортизации рассказал мне мой бывший пациент, 25 лет, инвалид второй группы по черепно-мозговой травме. Он после 16-дневного обучения приемом психологической борьбы в стационаре избавился не только от тиков, которыми страдал 15 лет, но и приобрел навыки общения, круто изменившие его характер и жизненные обстоятельства в лучшую сторону. Вот его рассказ. После выписки из клиники моя жизнь пошла по-другому. Я перестал дергать рукой, так как избавился от навязчивого движения, к которому настолько привык, что считал невозможным прекратить его когда-нибудь. Тогда у меня мелькнула мысль, если я избавился от этого, видимо, я могу избавиться от других мешающих мне вещей. Во всяком случае, стоит попробовать. Ведь у меня уже появился хороший опыт, опровергнувший мои представления о самом себе. На работе я попросил четко определить круг моих обязанностей с учетом моего состояния. Ну, это профилактическая амортизация. Раньше он был весьма расплывчатым, в него можно было включить что угодно. Это вызывало различные нарекания в мой адрес со стороны начальства. Теперь я проявил твердость, завел специальный дневник, где стал записывать план работы, который заранее согласовывал с руководством. Поэтому на необоснованные требования мог спокойно ответить. Все идет по плану, я точен и аккуратен. И дела пошли в гору. Я довольно быстро написал статью по своей теме. С руководством отношения наладились, я приобрел уверенность в себе. Я с этим человеком уже поддерживаю более 27 лет отношения. Он является героем моей книги «Как узнать и изменить свою судьбу». Сейчас он в Норвегии, крупный бизнесмен, и планирует приехать в Соединенные Штаты.